Элитный дамский клуб «Кастрюля», Ближнее Подмосковье, 2 ноября, четверг, 10.01. Опасность. Впереди подстерегает опасность. Пальцы машинально сдавили орлиный шест. Губы прошептали заклинание, и короткая, похожая на жезл, палка выросла до 6 футов, а из ее окончаний бесшумно выскользнули причудливо изогнутые лезвия, блестящие, как молния, острые, как бритва. Нет, еще острее, потому что ни одна бритва, даже выкованная навами, не способна резать доспех с такой же легкостью, как дышащие магией клинки орлиного шеста. Яна знала, что, приведя шест в боевое состояние, она выдала свое местонахождение. Однако девушка слишком долго выжидала, слишком близко подобралась к врагу и не собиралась затягивать со встречей. «Ты где-то здесь», — прошептала Яна, осторожно подныривая под лишенную листьев ветку орешника. «Ты рядом?» «Рядом, рядом», — отозвался в ответ осенний лес. Он дышал холодной свежестью, не зимней морозной, а ноябрьской, в которой запах заиндевевших листьев еще напоминает о лете, обманчивый. Дыхание леса еще не стало ледяным, однако студеный воздух без труда пробирался под одежду, с интересом поглаживая напряженные мышцы и заставляя быстрее искать драки. «Ты рядом». Несмотря на холодную погоду, Яна отказалась от плотных теплых вещей, выбрав черный комбинезон, удобный, но сравнительно легкий. С одной стороны, не прогадала, одежда не сковывала движений и хорошо подходила для передвижений между черными стволами дубов и орешника. Но вот тепло комбинезон не держал. Впрочем, осталось потерпеть совсем чуть-чуть, скоро будет жарко. Девушка сделала еще 2 шага и остановилась. Высокая, стройная, гибкая и опасная. Яна заставляла вспоминать мифических охотниц Лады, или точнее Гипербореи. Отсутствие волос. Голову девушки украшала черная подпись Азактота. Глаза, залитые тяжелым золотом кадав. И бьющая через край сила, ощущаемая даже обычными челами. Яна была гиперборейской ведьмой, последней из наложниц великого господина, вернувшейся после 1000 лет небытия. Другими словами, одним из сильнейших боевых магов тайного города. И сейчас ее воинское искусство собирались подвергнуть проверке. Тень? Нет. Не тень. Морок тени. Противник хочет отвлечь внимание. Навести морок на саму Яну нереально. Гиперборейская ведьма слишком сильна. А вот создать полуреальную иллюзию, чтобы отвлечь внимание хотя бы на секунду. Опасность! Яна резко ушла в сторону. Увернулась от пули и тут же ответила узконаправленным потоком дыхания дракона, верно рассчитав направление и дальность. Ствол, из которого вылетела пуля, расплавился. Машинально, даже не понимая, какое заклинание творит, окутала прилетевшую гранату шаром совершенно непроходимой защиты, который благополучно поглотил всю энергию взрыва, и развернулась к вынырнувшим из-за деревьев големам. Длинный лунатик. Тощий. Но на самом деле куда мощнее, чем более весомое собратье, целил герданом в голову. Коротенький колобок, предназначенный для действий в тесных коридорах лабиринта, планировал отрезать девушке ноги. Ну уж нет. Лунатик не зря считался самой быстрой моделью големов тайного города. Уклониться от гердана гиперборейской ведьме удалось с огромным трудом. Яна ушла вправо, но не просто ушла. Элегантный взмах орлиным шестом и рассеченный пополам колобок вышел из боя. Лунатик развернулся мгновенно и сразу же почти без замаха ударил герданом. Но Яна была готова. Без видимых усилий приняла тяжеленную палицу на шест, погасила скорость оружия, а следующим плавным и очень быстрым движением подрезала голему ноги. Отскочила и опять же машинально, заученно взмахнула шестом, отбивая возможный удар. Реальный удар. Бросившаяся на Яну тварь едва успела увернуться от блестящих лезвий. «Не получилось?» усмехнулась гиперборейская ведьма. Марьяна не ответила. Рыкнула коротко, не сводя глаз с орлиного шеста, и медленно пошла по кругу. Яна, поколебавшись, повторила маневр. Созданные в зеленом доме оборотни не отличались особенной красотой. Лысый череп, украшенный короткими рогами, заостренные уши, длинные клыки. Их не могли спрятать тонкие губы рта, проваленный нос и пылающие из-под тяжелых надбровных дуг зеленые глаза. Добавьте к этому шипастый хвост, которым моряны пользовались столь же умело, как и когтями. и вы получите сравнительно полное описание набросившего боевую шкуру оборотня. Но при этом грубая и прочная шкура морян не могла скрыть их женственное начало. Даже сейчас в фигуре оборотня читались и мягкие линии груди, и стройность ног, и тонкая талия, подчеркивающая крутые бедра. «Какая ты нерешительная!» — усмехнулась Яна. Оборотень снова рыкнул и сделал ложный выпад. Очень короткий. Фактически едва обозначил. Но вперед не пошел. Понял, что нарываться на орлиный шест себе дороже. Яна, в свою очередь, тоже не торопилась, опасаясь непредсказуемого удара хвостом. «Еще один круг по поляне и...» «Стоп!» — выкрикнула сидящая на дереве рыжеволосая девушка. «Стоп!» «Инга, почему?» — возмутилась гиперборейская ведьма. «Вы в тупике!» «Мы только начали!» «А если продолжите, то покромсаете друг друга!» Назначенная арбитром рыжая поняла, что поскольку моряне не удалось использовать фактор внезапности, схватка затянется, и решила прервать бой. «Стоп!» Инга спрыгнула с дерева и подошла к подругам. «Финиш!» «Кто победил?» — поинтересовалась Яна. «Если бы у тебя оказался гранатомет, то ты». «Значит, я?» — Марьяна продемонстрировала знаменитую улыбку оборотня, полную зубов и агрессивного обещания. «Тебе бы прибавить в скорости, тогда, возможно, сумела бы достать гиперборейскую ведьму». Инга оглядела подруг. «Я объявляю ничью». «Неплохо», — прорычало чудовище, глядя на Яну. «Совсем неплохо». «Мы обе хороши», — отозвалась девушка. «На сегодня хватит?» «Угу». «Хорошая схватка, Яна». «Согласна, Бьяна». «Есть спрос, будет и предложение. А если спроса нет, значит, кто-то не видит своей выгоды». Испокон веков женщины тайного города проводили время в обществе соплеменниц или человских соседок, старательно избегая прекрасных представительниц других великих домов. Странно? Только на первый взгляд. Что может быть общего у зеленой ведьмы с какой-нибудь шассой? Или чудой? О чем им говорить? О детях? О последней войне, на которой полегли их мужья или братья? Так и до скандала недалеко. А потому считалось, что встречаться между собой этим женщинам особенно незачем. Бессмысленно. Так думали все, кроме Инция Свейза, твердо убежденного в том, что врожденное любопытство и возможность послушать гуляющие по другому великому дому сплетни обязательно привлекут внимание женщин к новому заведению. Уклад жизни тайного города менялся под воздействием бешеного ритма человской жизни, становился более свободным, а потому идея создания межрасового дамского клуба оказалась обреченной на успех. Инций уволился с приличной работы, он был одним из главных распорядителей тотализатора, заложил все имущество, взял крупный кредит, нанял лучших дизайнеров и через полгода с помпой открыл кастрюлю. «Первое в тайном городе место, принадлежащее вам, милые дамы, и только вам!» Собратья концы мудро улыбались. Пролетел. Однако предчувствия Инция не обманули. К удивлению аналитиков, прекрасная половина тайного города восприняла новое заведение с энтузиазмом. Современное здание, расположенное в красивейшем уголке Подмосковья, обширный спускающийся к водохранилищу парк, предупредительный персонал, ни одного мужчины, отличный ресторан, интересные мероприятия. В субботу 4 ноября в конференц-зале состоится практический семинар «Птица Чейза» на тему «Женщины, как я вас вижу». Вход свободный. Администрация клуба предупреждает, что в связи с ажиотажем места рекомендуется бронировать заранее. Услуга платная. Одним словом, Свейзь угадал на все 100. Правда, пару раз его пытались избить недовольные мужья, которые подозревали шустрого конца в том, что он ведет себя так, как должен вести себя шустрый конец. Но эту проблему Инций решил, наняв для охраны клуба белых морян. Связываться с оборотнями рисковали немногие. Успех не остался незамеченным. У Свейза появились конкуренты. Вермишель, заманивающая посетительниц изысканными фитнес-программами. Боярыня, делающая ставку на молодежь, и парочка других клубов. Однако кастрюля оставалась самым любимым и наряду с ящерицей одним из самых удачных проектов концов. «В баре всерьез обсуждают беременность Всеславы», — — доложила Инга, усаживая за столик. «Поговаривают, срок уже велик». «Ерунда», — махнула рукой Бьяна. «А еще говорят, что барон женится на королеве в самое ближайшее время». «Я бы знала». «Теперь знаешь». По части сплетен, кастрюля оставляла далеко позади даже интернет. Достоверность, конечно, хромала, но кто без недостатков? Ведь даже на солнце есть пятна. «Кого ждут? Мальчика или девочку?» — осведомился Инций. Управляющий любил потянуть коктейль в обществе гостей клуба. И сегодня его выбор пал на Ингу, Бьяну и Яну. «Какая разница?» «Очень даже есть разница!» Удивленный такой непонятливостью конец чуть приподнялся, отчего золотые цепи на его груди издали мелодичный перезвон. «Если родится девочка, на тотализаторе начнут принимать ставки, станет она королевой или нет?» «Когда станет?» «Когда вырастет. Сколько же лет пройдет?» «Тем более заманчивый коэффициент назовут букмекеры. Поставь сегодня 100, а через 30 лет получишь 5000. «А если букмекерская контора к тому времени разорится?» «Ну, во-первых, для того и существуют выгодные коэффициенты. Хочешь — рискуй, хочешь — читай газету. А во-вторых, тотализатор будет жить вечно». «Откуда ты знаешь?» «Они сумели пережить мой уход», — скромно ответил Инций. Девушки вежливо рассмеялись, после чего Бьяна заметила. «Дочери королев нечасто занимают трон. Примерно в половине случаев». «Если у королевы родится девочка, некоторые близкие подруги Всеславы будут разочарованы», — негромко протянула Яна. «У них исчезнет перспектива». «Надежда есть всегда», — не согласилась Бьяна. «Пожалуй». «И мы с тобой знаем об этом больше других». «Ой!» Инций, который последние пару минут нервно елозил в кресле, неожиданно схватился за бок. «Что случилось?» — тут же спросила Бьяна. «Чересчур быстро», — отметила про себя Яна. «Неужели Марьяна попала под обаяние работодателя?» «Кольнула!» «Физические упражнения не прошли даром», — съязвила рыжая. «Бегаешь много!» «Не смешно», — обиженно отозвался конец, пытаясь разглядеть бок. «Тебя бы так! Меня 100 раз в день колет!» «У тебя шило в одном месте, вот и колет! Ой!» «Что?» «Опять!» «Может, аппендицит?» — предположила Инга. «Он вроде примерно там должен быть». «Давайте я его удалю», — улыбнулась Яна. «Нет, я...» Рыжая не собиралась так просто отдавать добычу. «Я первая о нем вспомнила». «Ой!» «У концев не бывает аппендицита», — заметила Бьяна с тревогой, глядя на управляющего. Но ее не услышали. Точнее, сделали вид, что не услышали. «Соглашайся, Инций. Все дешевле, чем у ирлийцев», — предложила Яна. «Чик, и нету». «Это... инструментов у тебя нету!» «Прибор сгодится!» Гиперборейская ведьма взяла со стола серебряный нож и многозначительно повертела начищенным до блеска клинком перед занервничавшим концем. «Кстати, я знаю одного дружинника, которому удалили аппендицит штыком!» — серьезно сообщила Инга. «Неужели?» «Ага! Он пошел в штыковую атаку!» «В штыковую? Не смеши меня!» Зазевался слегка и напоролся. Один удар, и аппендикса как не бывало. Только болела потом долго. «Врешь!» — рассмеялась Бьяна. «Но аппендицита у него действительно нет. Дружинникам, небось, его специально вырезают!» — пробубнил конец. «Чтобы во время войны не отвлекаться. Опять же, в бою легче. Мечом в пузо кольнут, а там пусто, аппендицит уже того... Ой!» На лбу Инция выступила испарина. «Что? Действительно больно?» Деловым тоном осведомила Синга. «Ага». «Помочь тебе добраться до кабинета?» «До кабинета?» «Это мысль», — оживился конец. «У меня есть очень удобный диван. На сладкое не рассчитывай, но помочь помогу». Рыжая протянула Инцию руку, и они медленно потащились к выходу из ресторана. «Вызови врача!» — посоветовала Бьяна. Яна отставила коктейль и поинтересовалась. «Что ты имела в виду, когда сказала, что мы знаем о Надежде больше других?» «Только то, что сказала». Яна слегка кивнула и деликатно улыбнулась, показывая, что хотела бы услышать развернутый ответ. Бьяна поколебалась. Она не жалела, что завела разговор, но думала, что он окончен. «Мы с тобой похожи». Яна промолчала. «Нам обеим не слишком доверяют за пределами нашего круга». Ты гиперборейская ведьма, я искусственно выведенный монстр. У тебя есть наемники, у меня мои сестры. Вот и все, что нам остается. Тебе мало? Я не об этом. Марьяна пошевелила пальцами. Когда золото кадав затопило твои глаза, возникли проблемы с окружающими. Ведь так? Не без этого, согласилась гиперборейская ведьма. Но нашелся тот, кто тебе поверил. Потому что любит. Тихо отозвалась Яна. Кортес. Он встал рядом. Наплевал на все. Даже на то, что ведьма пыталась его оттолкнуть. И встал рядом. Вытащил любимую из омута, в которое погрузило ее безжалостное перерождение в наложницу Азактота. «У меня то же самое», — вздохнула Бьяна. «Я белая Марьяна. Я никогда не была под властью браслета Фаты Мары, но мне все равно не доверяют, потому что я оборотень. И любое новое знакомство становится для меня проверкой. Меня постоянно испытывают. Все, кроме тебя». Ты сразу приняла меня такой, какая я есть. И оценивала только мою личность. Собственно, поэтому я и не увильнула от этого разговора. «Пожалуй, ты права», — после паузы произнесла Яна. «Мы обе знаем, что надежда действительно не исчезает. Тогда выпьем, подруга, за большую толерантность». «В целом меня устраивает положение дел», — пожала плечами Марьяна. «Но иногда хотелось бы чуть больше доверия».